Глава 34. Мэри Белл. Каждый рождается с каким-то предназначением. Так проповедуют хранители Божьей воли. Мне досталось какое-то уж очень дурное. Соревноваться с безмозглыми, но очень хитрыми и амбициозными девицами за роль королевской приживалки. Счастье-то какое! Какой подарок судьбы! Какой великий жест со стороны богов! Не сдерживая эмоций, со злостью откинула в сторону одеяло, в котором запуталась, убегая во сне от злого чудища, нашептывающего ядовитые замечания о том, что я должна покинуть дворец и забыть об идее быть рядом с принцем. Да больно он мне нужен. Нужен. Спрятала постыдные мысли о чувствах, что подло пробрались под кожу или вовсе родились где-то под ребрами и решили прорасти в жизненно важных органах. Не избавишься. Сердце спешно заныло, намекая на очень даже верный ход мыслей. О, горе мне. Прижав ладонь к влажному лбу, постаралась успокоить сбившееся дыхание. Сон был таким ярким и реалистичным, что от тревоги и напряжения разболелась голова. Уйду я, уйду. Как только закончится испытание, и Крис, когда он попрощается со мной, я уйду. О другом исходе и речи быть не может. Против воли передо мной появилось красивое лицо его высочества. В нашу последнюю встречу во взгляде Тиана мне почудилось мелькнувшее отчаяние. Он явно хотел мне сказать что-то еще, но я струсила. Тогда еще не поняла этого. Но чем больше проходило времени, чем дольше я оставалась наедине с собственными мыслями, тем отчетливее понимала. Обманывать себя становится все сложнее. В какой-то момент мое желание избежать из дворца стало ярым не потому, что нахождение на отборе мне претит, а потому что я стала чувствовать, что мое сердце тянется к брату короля. Я точно сошла с ума. Мама была бы в восторге. «Что не убивает, делает нас сильнее», — сказал как-то отец. «Уж лучше сдохнуть, ей-богу». Опустив ноги на мягкий ковер, заставила себя подняться навстречу новому дню и испытанию. «Я смогу, слышите, боги? Я отыграю свою роль, чтобы Кристиан получил желанную холостяцкую свободу и сама стану счастливой, понятно вам?» Небеса не разверзлись, земля не задрожала, боги не ответили. Будем считать, что поверили мне на слово. Когда Эстер пришла, чтобы помочь собраться к выходу, я уже приняла ванну и сидела на пуфике перед зеркалом, расчесывая волосы. «Леди!» — замерла она посреди комнаты, скользя по мне взглядом с ног до головы. Я поняла, что не двигаюсь уже какое-то время с зависшей рукой, что удерживала гребень в моих светлых длинных прядях. Ох, опять уплыла в своих непутевых мыслях туда, куда не следует. «Волнуетесь перед последним испытанием, да?» — поняла она все по-своему и ободряюще улыбнулась. «Хороший она человек. Ни капли не жалею, что заключила с ней договоренность и немножко подружилась. Останься я действительно во дворце, непременно бы оставила Эстер при себе. Но я ухожу. Нет-нет, даже думать не стоит о другом исходе. Поскорее бы уже все закончилось», — сдавленно произнесла, послушно отдавая гребень в умелые руки служанки. «Уйду отсюда и сразу же отправлюсь в самое дальнее путешествие, которое только возможно». «Может, не стоит так сурово?» — мягко поинтересовалась девушка, ловко перебирая мои волосы и сооружая из них очередную великолепную прическу. Наши взгляды встретились в отражении зеркала, и я почему-то смутилась. «Что ты имеешь в виду?» «Многие во дворце судачат, что его высочество последнее время сам не свой. Одна из служанок королевы обмолвилась, что сама королева-мать умиляется увлеченности младшего сына и уже строит планы по организации пышной свадьбы». «Интересно. А сам Кристиан в курсе происходящего? Вот уж их всех ждет сюрприз. Ведь что-что, а связывать себя узами брака в планы принца точно не входит. Но почему же слышать подобное так приятно? Ох, папа, что же стало с твоей гордой независимой дочерью? Ты же знаешь, ее ждет разочарование». Отведя взгляд в сторону, буднично произнесла я, стараясь выглядеть как можно равнодушнее. Кто знает, Мэри Белль. Боги порой так хитро плетут узоры судеб, что нашим примитивным умам и не понять. Как ты заговорила? Улыбнувшись, снова посмотрела на Эстер, чье настроение было не в пример моему хорошим. Но я скорее по раскаленным пескам дальних земель прогуляюсь, чем добровольно решу связать свою жизнь с принцем, который мечтает только о свободе и спокойствии. Леди, но если он действительно в вас влюб... Эстер, не говори чепухи! Нетерпеливо перебила ее я, отгоняя разъедающую душу фантазии. Мы с ним не пара. Просто прими это. Ведь мы уже обсуждали мои цели и принципы. Хорошо. Как прикажете, леди? Спешно кивнув, сдавленно произнесла Эстер. И я ощутила маленький укол вины перед девушкой. Не была ли я слишком резка с той, кто этого совсем не заслуживает? Не хочу говорить о том, чему не суждено сбыться, понимаешь? Как можно мягче протянула я, ловя взгляд карих глаз в отражении. Обитатели дворца видят все иначе. На самом же деле все, что между нами, лишь игра, ход которой был оговорен заранее. Разве все? «Что происходит?» — было запланировано. Хитро прищурившись, с намеком протянула она в ответ, с радостью продолжая непутевый разговор. «Да и можете ли вы судить, что видят другие со стороны? Простите, великодушно, леди Мэри Белль, я не столь опытна, как зрелые дамы, но хоть и не была замужем, какой-никакой опыт у меня имеется. Посмею произнести это вслух. Действительно ли причина вашего отрицания очевидного в том, что вы с его высочеством не подходите друг другу? Или на самом деле вы просто боитесь, что ваши чувства наивны и останутся без ответа? Сердце оплели и сдавили в тиски ядовитые шипы. Этот день совершенно точно не принесет мне ничего хорошего. Не зря ночью мучили кошмары. Эстер, ты перечитала любовных романов. «Зачем мне чужие истории, когда есть вы с принцем?» — хихикнула служанка, и я захотела провалиться сквозь землю от смущения.